9. Зарецкий. Как забрала? Костя дал по тормозам. Машину занесло. Пришлось крутануть рулем, подрезать кого-то и проворотом уйти на стоянку супермаркета. Оттормозился с визгом, так что мужик, который рылся под капотом своего авто, посмотрел как на психа, но было уже пофиг. Константин Зарецкий, владелец огромного медиахолдинга, был в ярости, а еще испугался. Впервые в жизни, наверное, потому что дочь у него одна. «Как забрала? Когда?» Голос у Анастасии Федоровны, дочкиной няни, то и дело прерывался на всхлипы. Но жалеть ее сейчас Костя точно не собирался. «Приехала в сад. Узнала, что сейчас у них будет обед, и забрала. Сказала воспитателю, что сама накормит. Объяснила, что вы разрешили забрать. Мол, договоренность. «То есть она забрала Миру еще в час?» Костя прикинул расписание садика. «Мать его! Прошло очень много времени. И все это время его ребенок был в опасности. Рядом с женщиной, которая способна выкинуть что угодно». Живо вспомнилось, как Оксана в один из своих загулов пришла домой голая. Ну, как пришла? Ее привезли патрульные. Сказали, танцевала на мосту. Зимой. Хорошо, парни попались неболтливые. Взяли премию, пожелали не болеть и уехали. А если бы на их месте была бы пресса? Одна статья. И все. А сейчас все еще хуже. Накануне репутация, а дочь. Свою дочь Зарецкий обожал. Не баловал, нет, но любил так сильно, что этому удивлялись все. А теперь Мира в опасности, а он ничего не делает, а сидит, как кретин в машине. Няня продолжала лопотать в телефоне. «Да, я за Мирой пришла в 4, а мне сказали, что мама приехала и забрала». «Вы же их предупреждали! И я предупреждал! Какого хрена?» «Да, но они говорят, она мать. У нее документы, имеет право», — всхлипнула няня. «Вот и отдали. А то она полиции грозилась». «Да какая к херам полиция? Какая мать-перемать?» — вызверился Костя. «Эта дрянь уже в середине дня лыка не вяжет, а к вечеру ищет новую дозу. Вы ей звонили?» «Да, Костя звонила. Мира взяла телефон, сказала, что мама спит. И что они в машине. А когда проснется, поедут в кино смотреть мультики. А потом телефон сел. Мира сказала, что поставит на зарядку, но она же малышка и могла неправильно воткнуть проводок». У Кости похолодело в груди. Оксана еще и за руль села. Обычно ее осторожности хватало на то, чтобы в загулы ставить тачку на стоянку и кататься по своим делам на такси. Но Мира такси не любила. И любящая мамаша решила пойти навстречу. «Вот же зараза!» «Анастасия Федоровна, а Миру нормально одели? Вы шкафчик проверили? Курточка, рюкзачок на ней, который я покупал? Ну, розовый с пони и пуховик белый?» «Да, я же помню, вы говорили, чтобы брали с собой. Она сегодня в пуховике. Холодно же. Я шкафчик проверила, вещей нет. Воспитатели ее сами одевали». У Кости чуть отлегло. Рюкзак и куртка на ребенке. Значит, теперь надо только включить программу GPS-маячка, и он сможет отследить, куда Оксана увезла дочь. Господи, когда-нибудь он не выдержит и просто придушит эту суку. Прямо с собственными руками. Забавно, как ничего не предвещало такого ужаса еще 5 лет назад. Какие они тогда были счастливые. Ну или он, по крайней мере. Чужая-то душа потемки. И ведь главное, у них было все. О чем другим приходится только мечтать. Своя компания, большое издательство с сетью типографий и огромной структурой распространения, магазины и более мелкие торговые точки, элитная квартира в центре, целый этаж старинного особняка, загородный дом возле озера, если надоест городская шумиха, каждый сезон короткие поездки на отдых, чтобы сменить обстановку. Просто так, на выходные. В Монако или в Париж. Машины, украшения, деньги, деньги, деньги. Деньги и стали причиной всего того ужаса, в котором теперь застряла их семья. Ведь так легко достать что угодно, когда на твоей карте нелимитированный счет, когда муж не проверяет траты, когда появляются любимые подружки с заботливым предложением. Ты, бедненькая, так устала в спа-салоне. Надо отдохнуть, развеяться, скушать вот ту таблеточку. А после нее сразу станет легче. Ведь Оксаночка-котичек так устала. Весь день то на массаж, то на фитнес, то в ресторан. Сучки завистливые. Они ведь это ей втюхивали из зависти. А она велась. Костя не просек, когда именно это стало нормой. Жена ведьма, орущая на него по утрам. И она же мягкий прекрасный ангел по вечерам. Сначала не понимал, в чем дело. Потом допёрла. Только было уже поздно. Что-то внутри Оксаниной головы окончательно повернулось. Если со своими таблетками она была еще вменяема, то без них становилась совсем долбанутой. Глюки, паранойя, истерики. Словно он находится с хроническим алкашом, у которого белая горячка. Таких раньше и из дурки не выпускали. И ладно он, но дочка. Единственное, что утешало Костю в этом кошмаре, что вся эта наркотическая дрянь началась после родов, а не во время беременности. Их дочке Мире как раз исполнилось 6 месяцев, когда ее мама решила, что кайф от богатой жизни ей недостаточно. Он отправил жену на лечение в Швейцарию. Там ничего не обещали. Прогнозы давали осторожные, но денег взяли гору. Потому что Оксана жрала какую-то модную хрень, а все модное везли из Китая. А уж что там накрутили в лабораториях, поди разбери. Она, как всякий наркоман, скрывала своих дилеров. 3 Костя вычислил и сдал. Но оставались еще.